Глава четвертая. Вас не просили. С воплем раненого бизона Эллен бросилась вытаскивать несчастную. Да как так вышло? Она же только на минутку отошла. Разумеется, Теодор не мог остаться в стороне. Он тут же подхватил бездыханное тело Агаты и уложил его на лавку. Эллен стыдливо прикрыла девушку полотенцем, хотя, откровенно говоря, страшнючая ночная рубашка скрывала все сомнительные прелести. Агата открыла глаза, укоризненно поглядела на Эллен и пробормотала. «Ну и зачем? Вас просили меня вытаскивать». Эллен крепко встряхнула ее за плечи, наклонилась низко и прорычала прямо ей в лицо. «Ну нет, только не при мне. Чтобы меня посадили за убийство?» «Я не подумала», — шепнула девушка. «Очень жаль, что ты не подумала. Тео, мать твою, а ну выйди отсюда и прекрати уже глазеть на мою задницу!» «Отпадная задница, чего бы и не поглазеть», — фыркнул Теодор. «Фу ты, сама выставляет на показ свои срамные места, сама бронится. Развратница, вот вы кто, Таннет Мэрил!» Эллен прикусила губу. В такой ситуации смеяться было совсем некрасиво. Усадила Агату на лавку, прислонив к стене, ловко обмотала ей волосы полотенцем, стащила, невзирая на слабое сопротивление, мокрую ночную сорочку, упаковала в серый махровый халат огромного размера. Быстро скинула белье и тоже надела халат, такой же большой. Эллен была невысокого роста, полы ее одеяния теперь волочились по полу. «Слышь, вуайерист, ты там? Беги за Сержем. Агату нужно нести в спальню». «Не говори Сержу, пожалуйста», — тихо-тихо попросила девушка. «Да уж не стоит», — согласилась Эллен. «Но и ты больше не дури». «Не буду». Эллен ей не поверила, про себя решив, что сегодня будет ночевать в Агатиной спальне. Постелит на полу одеяло, ничего уж как-нибудь. Серж унес сестру наверх, а Эллен и Теодор собрали мокрые вещи. Носки и тот, и другая трогать не стали. «Прачечная дальше по коридору, вот сюда», — показал Теодор. «Тут все просто. Нужно белое в этот чан, темное и цветное в этот. Потом кинуть кусок мыла и активировать артефакт». «Магии?» «Ну, конечно». «Вот активируй, я же бескрылая». «Бескрылый Мэрил? Это, однако, нонсенс», — прокомментировал Теодор. Но спорить не стал. Провел ладонью по бороздке на каменном боку круглой высокой бочки. Та засветилась мягким зеленым светом. «Видишь, все работает». «Слушай, а кто такой вуайерист?» Спустя четверть часа Эллен сидела на кухне, пила травяной чай с малиновым вареньем и внимательно слушала Теодора. Он оказался мужчиной разговорчивым. В замке жил уже давно и про обитателей знал почти все. «Агата — девочка толковая, но она же не может вечно этим оболтусом перья чистить. Как учиться улетела, так в замок и не вернулась. Работала, денег присылала, иногда прилетала в гости, но на этом все. А когда с ней этакая беда случилась, то пришлось ее в замок возвращать. Уж очень дорого стоит платная палата в больничке». «Что за беда?» «А ты не слыхала разве? Прошлой зимой Агатка у Танета Анхорма в Эльваладии гостила, а там рухнула канатная дорога. Ну, она детишек спасала в переходной форме и надорвалась». Что такое переходная форма, Эллен знала. Про катастрофу в Снежных горах тоже слышала, и даже имя Танета Анхорма было ей почему-то знакомо. В общем, девочка так и не восстановилась. Врачи сделали все, что могли, а потом сказали, что дальнейшие процедуры — только мучения, и выписали ее домой. Что же, сиделку не приставили? Была сиделка. Недели три продержалась, а потом взяла расчет. Сказала, что она не для того 10 лет училась, чтобы торчать в замке с крысами и пауками. «И я ее прекрасно понимаю», — кивнула Эллен. И давно Агата без присмотра? 10 дней. Мальчишки хоть и идиоты, но за ней ухаживают. И кормят, и до уборной водят. Только ей бы бульона и кашку легкую, а они из кабака таскают, что сами едят. Эллен кивнула, а потом подняла на Теодора глаза и спросила без всяких уверток. «Ты за что сидел? Убийство? Грабеж? Изнасилование?» Теодор замер. Его плечи напряглись, лицо стало совершенно пустым. «Знаешь уже», — тускло произнес он. Серж проболтался. «Контрабанда», — коротко сказал Тео, пряча глаза. «Шерстяными. Во время военных действий». «Что, никого не убил?» «Нет, я не люблю кровь и страдания». «Только деньги?» — понимающе хмыкнула Эллен. «Ты не собираешься убегать с криками, да?» Плечи Тео чуточку расслабились. «И ловцов вызывать не станешь?» «Ну, Агата же тебя в дом пустила?» — криво улыбнулась Эллен. «А она умная девочка. Кто я, чтобы оспаривать ее решение? Что возил, кстати?» «Камни». Глаза мужчины затуманились воспоминаниями. «Лекарства. Шерстяные, отличные медики. Ювелирку возил, она всегда в цене. Редкие продукты, вроде сыров или колбас. Иногда брал заказы на бытовые артефакты. Ничего опасного. За оружие не брался, хотя предлагали». «И сколько дали?» «224 года. Плюс полная конфискация». Эллен присвистнула. «Что-то многовато. Законы Элирана суровы, а ведь еще война шла. Меня тут же записали и в уклонисты, и в изменники. Эдвард, конечно, приплатил кому надо, обвинение в измене не звучало в суде, но в целом набралось порядочно сроков. Но я рад и тому, что несмертная казнь». «Эдвард?» — уцепилась за знакомое имя Эллен. «Ну да, Эдвард Мэрил, твой предок». «И почему Мэрилы замешаны во всех безобразиях?» — задумчиво пробормотала женщина. «Потому что они их и затевают», — фыркнул Тео. «Или ты считаешь, что я сам сбывал все привезенное добро и искал заказчиков? Конечно, это делал Эд. Он был главным в нашем тандеме, а я только исполнитель». «Но ты его не сдал». «А смысл?» «Ну, скостили бы мне 50 лет. Что это изменило бы?» «Эду нельзя под суд. Он был из ближнего круга старого императора. Ему бы не удалось избежать обвинения в измене». «Он его и не избежал», — заметила Эллен. «Ну, это да. И все же выкрутился. Скользкий он был, как утка в воде. Шанаторов вон, всех вырезали, а Эда в ссылку слили». «А в чем ты еще врал?» — с любопытством спросила Мэрил. «Ну, я не вдовец. Моя жена со мной развелась, когда объявили срок заключения. Честно сказала, что 200 лет ждать не будет. Дети меня знать не знают, дома своего нет, работы тоже нет. И с такой статьей вряд ли будет. Никто не захочет брать на службу птицу из клетки. Я ведь и курьером могу, и механиком, и шью, и готовлю сносно. В тюрьме научился, знаешь ли. Там времени свободного много было. В общем, только Агатка и жалилась надо мной. Денег, сказала, нет, а крыши над головой сколько угодно. Живи хоть в башне, хоть в кухне, хоть в комнатах сторожа. Ну, я и живу». «Да-да, огородик, курочки, рыбалка, охота. Скажи еще, что не приторговываешь ничем запрещенным». Теодор слегка смутился и опустил глаза. Замолчал угрюмо. Эллен решила, что с бедняги на сегодня достаточно, и так многое уже рассказал, остальное позже. Ничего криминального в прошлом Тео она не увидела. Нормальный мужик, обычный. Что попался, так не повезло просто, с кем не бывает. Зато бытовой магией владеет, готовит, по хозяйству полезный. Агата молодец, что его приручила. Так мне уходить теперь? Не вытерпел тяжелого молчания Теодор. До весны-то можно пересидеть. Сейчас холодно, непогода, и кур жалко. Куда еще ты собрался? Удивилась Эллен. Размечтался. Тут лестницу в башню перебирать надо, освещение наладить. Я, что ли, за этим следить буду? Или, может, птенчики? Ну, это... Что это? Не дури, Тео. Ты тут уже свой. Насчет огорода, кстати, нужно парники поставить будет. И купить холодильную установку, и кухню в порядок привести. Кстати, ты штукатурить умеешь? Нет? Я тебя научу. Вот что, дружок. Мне нужен каталог стройматериалов. Сможешь достать? Смогу, растерялся Теодор. На почте в деревне выпишу. Ты всерьез, что ли? Ну, кто-то должен замком заняться. Агатке нужна нормальная комната. Да и я в таком свинарнике жить не намерена. Есть у меня, конечно, одна мысль, но я ее пока думаю. Если выгорит, будет славно.